Я живу в целомудрии и наслаждаюсь им, потому что это покой, приходящий после факинь и порожденный им. Мне нравится состояние целомудрия, как подснежникам нравится снег. Мне нравится целомудрие, потому что это пауза покоя в нашем с тобой факинь, подобная подснежнику разветвленного белого пламени. И когда наступит весна, настоящая долгожданная весна, когда придет пора нашего воссоединения, вот тогда наша факинь разожжет маленькое пламя. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2004 году. Читала Ирина Ересанова.